16-летняя санитарка, о которой он рассказал Лёле, скользнула мимо него к дверям. «Здорово, муха! Ты с работы?» Она остановилась. «Бегу к себе. Сейчас будет перекличка и отбой. А к 12 придется возвращаться в больницу, в твой дизентерийный. Михаила Романовича приказали прийти. Ночью работать некому. Ваше поле свалилось. Кровавое у нее». «Муха, выручи! Ты мою Алёнушку знаешь. Вот тебе рецептный бланк и карандаш. Шепни ей потихоньку, чтоб черкнула мне записку, и принеси в третью палату. Ладно?» Девушка пристально на него посмотрела. «Для тебя сделаю, а только...» «Будь, Славка, осторожен. Меня сейчас вызывали, а тебе спрашивали. Я-то не выдала, да ведь мной не ограничится». «Ага, накрыл! Стой теперь, товарищи, тревога, парочка!» Завизжал, хватая девушку косым, и потащил к фонарю упирающуюся муху. Перед Вячеславом, как из-под земли, вырос стрелок. «Да в чем дело-то?» – гаркнул Вячеслав. «Я, кажется, не в бараке. С девушкой мы не целовались, не валялись. Стоять на площади как будто не возбраняется, раз отбоя еще не было. С девушкой мы не целовались, не лежали. Чего орете?» Косым с неожиданным равнодушием выпустил свою добычу, и муха скользнула в дверь барака. Вячеслав видел, как она закрылась. «Следит. Придется на некоторое время прекратить свидание. Хорошо еще, если отделаемся только этим. Пожалуй, мне лучше было не заговаривать с ним. Да сердцем не всегда сладишь. Впрочем, коли допрашивали санитарок, значит, что-то уже пронюхали. Как бы не было катастрофы», — думал он. Доставленная мухой отчаянная покаянная записка Лёле объяснила ему все случившееся. Он читал ее, стоя в белом халате около постели 58-го, погибающего от тифа, в переполненной больными палате. «Я не могу жить с этими большевиками», — бормотал интеллигент в бреду. Вздохи и стоны неслись с каждой постели. «Назвала мое имя». «Ну и правильно. Что же ей, бедняжке, оставалось делать? Все равно докопались бы. Пахнет штрафным лагерем. Пусть уж лучше меня, только бы не ее. Она слишком слабенькая, не вынесет». И, сжав скулы, Вячеслав повернулся к постели умирающего. «Давай сюда шприц, муха. Пульс падает».